Сватовство длится долго, иногда не один день, в нем участвует несколько самцов, самый сильный одерживает победу над соперниками и овладевает самкой. Гиены живут 40 лет, если они растут среди людей, то бывают очень ласковыми, игривыми и способны подружиться с человеком. Альфред Брэм рассказывал, что во время пребывания в Хартуме он купил двух молодых гиен. Они были величиной с такс и покрыты мягкой, тонкой, темно-серой шерстью. Животные стали совсем ручными. 3 месяца спустя после их приобретения он мог играть с гиенами, как с собаками, не опасаясь их укусов. Они с каждым днем все больше к нему привязывались. Изображения полосатой гиены встречаются уже на древних египетских рисунках, и вполне похоже на правду, что древние египтяне использовали ее для охоты. Бурая гиена живет в Южной Африке, питается не только зайцами и небольшими антилопами, но и кузнечиками, дохлой рыбой, выброшенной морем, и даже яйцами. Жители ее безжалостно преследуют под предлогом того, что она нападает на скот. Похоже, что и эти гиены будут истреблены. Павианы. Длина 75-100 см, длина хвоста 5-55 см, вес 35-60 кг. Павианы и сегодня живут в саваннах, редколесье и каменистых горных районах большинства африканских стран. Это крупные обезьяны. Некоторые особи достигают длину больше метра. От других человекообразных обезьян они отличаются тем, что у них есть хвост. Американские ученые Уошборн и Вор, в течение нескольких лет наблюдавшие за жизнью павианов в национальном парке вблизи Найроби и в малопосещаемом и удаленном парке Амбусели, рассказывали, павианы проводят жизнь вблизи других представителей своего вида. Стадо павианов – это не беспорядочное скопление отдельных животных, а организованное объединение. Старое утверждение, что стадо обезьян держатся вместе главным образом на основе половых отношений, наши наблюдения не подтвердили. Павианов объединяет на редкость товарищеский характер, проявляющийся во взаимоотношениях между отдельными животными. Когда мы впервые видим стадо павианов, создается впечатление беспорядка. С организацией стада можно лучше познакомиться в момент движения, когда животные покидают безопасные места среди деревьев и направляются на просторные равнины. Впереди всегда идут взрослые самцы. За ними следуют молодые животные и старые самки, а в середине стада – самки с детенышами. С какой бы стороны ни приблизился враг, он прежде всего встретится со взрослыми самцами. Однажды мы видели, как на стадо с лаем налетели 2 собаки. Самки с детьми заторопились, самцы же сохраняли спокойствие. В одно мгновение между собаками и остановившимся стадом оказалось около 20 самцов. Когда же один из павианов пошел прямо на собак, те бросились на утек. Мы даже видели, как павианы близко проходили мимо гиен, гепардов и шакалов. Обычно обезьяны не боятся хищников, только от львов они бросаются на деревья и уже сверху выражают к ним свое отношение. Сосуществование различных видов животных полезно для всех них. Одним из примеров этого могут служить павианы, которые на свободных пространствах любят находиться вблизи импал. Когда павианы и импалы вместе, их вообще нельзя застать врасплох. Антилопы очень чутки, а у павианов отличное зрение. Они видят все вокруг даже во время еды. Заметив опасность, павианы издают предостерегающий крик, которым предупреждают не только своих сородичей, но и находящихся вблизи импал. Мы видели, как павианы и импалы паслись вместе. В этот момент появились 3 гепарда и приблизились к ним. Импалы не собирались убегать, а только насторожились. Вдруг один большой павиан грозно закричал, направившись к гепардам, и прогнал их. Мать начинает перебирать шерсть своего детеныша сразу же после его рождения. И взрослые павианы часто предлагают друг другу свои услуги для выполнения этой процедуры. Павианы демонстрируют свое уважение к вожакам группы, перебирая им шерсть. Внутри стада павианов образуются небольшие семейные группы, состоящие обычно из 1 самца, нескольких самок и разных по возрасту детей. Группы долго остаются вместе, и их члены заботятся друг о друге. Выражением такой заботы и внимания считается перебирание шерсти. Выдержать натиск природы и преследование людей павианам помогает только четкая организация стада. Вожак главенствует без каких-либо ограничений, а наказание за непослушание суровое.